А это, товарищ Орлов, не вам решать. Без вас разберемся, кого казнить, а кого награждать. Вот сука, все бы ему казнить. В каждом антисоветчика видит. Ну да ладно, работа у него такая. Теоретически, нас так-то и в плен могли взять и завербовать. Вон паскуда и роет. Это хорошо, что еще про миллионы Джимми ни хрена не знает. Надеюсь, тот не проболтается о разговоре со мной. Не должен, не дурак ведь. Он знает, что я у него единственная палочка-выручалочка. Расскажите подробно, как погибла ваша группа. К этому Ваня меня хорошо подготовил. Ночью разбуди, расскажу во всех красках историю с запахом пороха, железным привкусом крови во рту и грохотом выстрелов. Тяжелее всего мне далось выучить на зубок фиобойцов-соратников. Даже их краткие биографии дались гораздо легче. А вот имена пустые не привык я запоминать. Без образа, без характера. Руки они мне жали. Мертвые души, так сказать. Но все же я это вызубрил. Выдал повесть без запинки, не забыв плеснуть драматизма. Хотя последний был не наигранным. Жалко было своих. Сдохли на чужой земле, и родичи их могилки не увидят никогда. Как-то не по-людски это. Неправильно. Так мое повествование было клоном рассказ Ивана. В этот раз особист придраться не смог. Морщил лоб, пыхтел и кубатурил, как схватить меня за яйца. Потребовал все рассказать задом наперед, начиная со встречи с охраной базы. Прошаренный, с трудом, но справился и с этим заданием. Минут 10 потом что-то корябал на листочке, затем протянул мне бумажку. «Подпишите здесь и здесь. Поставьте сегодняшнюю дату». Я бегло пробежал текст. Вроде все с моих слов написал. Ничего такого лишнего. Попали в засаду, отбились. Пробирались по джунглям, дрались, отбились, дошли. Все норм, хотя кто знает, как все это можно повернуть. Я в таких провокационных тонкостях не силен. Закон, что дышло. Никогда не любил рапорта и прочую макулатуру строчить. Подписал бумажку и стал вырисовывать дату. Число месяц скоренько накорябал, а вот год как-то рука не поворачивалась написать. Так и хотелось 2022 черкнуть. Но сейчас 67-й, мать его. Я в принципе еще не родился. Год, когда в Союзе два выходных в неделю сделали, и Андропов КГБ СССР возглавил. Я не историк, и такие тонкости тоже от Вани узнал. За что, конечно, ему спасибо. На базе первые два дня мы просто тупо отсыпались. Адреналин ушел, и усталость навалилась так, что глаза продрать невозможно было. Спать хотелось, как суркам в лютую зиму. Расселили нас по подземелью, как крыс по норам. Нам с Иваном достались отдельные апартаменты с видом на мрачный коридор. Лин подселили к девушкам. На базе кроме докторши были еще парочка шифровальщиц. Чунга и Баа присоседили к собратьям. Мой новый босс и по совместительству директор подземного заведения генерал Зорин Борис Александрович связался с руководством и ждал по нам решения. «Как думаешь?» – тихо спросил я Ивана, когда мы были одни. «Не прочухали подмену? Твой хваленый лысый друг пытался душу мне вывернуть. Зенки на меня пялил, будто я у него жену с любовницей увел. Не знаю, что там он себе надумал, но на карандаш точно меня взял. Чувствую, не отстанет паскуда. Да, Федя поменялся. Даже не пойму, в чем дело. Что-то случилось, пока нас не было. И что теперь? Да не бери в голову», — отмахнулся Иван. «У особистов всегда под каждым кустом враг. А что дальше с тобой, Орлов, будет, одному только Богу вьетнамскому известно. Ждем с распоряжений сверху». Иван многозначительно ткнул пальцем в небо. «Мне тоже никто ничего не говорит. Если что-то изменится, уверен, узнаем сразу. Только ты пойми, что бы ни случилось, ты теперь человек служивый. Куда родина пошлет, туда и побежишь. Ну или поползешь. Это уж как получится. Документы сменить и рожу поправить, дело не хитрое. Возможно, тьфу-тьфу, новую жизнь кровью заработать придется. Вот что страшно». «Все понимаю», — кивнул я. «Только главное, чтобы эту самую кровь нам свои же не пустили, а то обидно будет». «Мне так точно». Каждый день я ходил на перевязки в медпункт, старался улизнуть туда без Ивана. Ему тоже там надо было появляться, но мне хотелось попасть на прием в больничку без лишней очереди, как в платной поликлинике. «Все для тебя, любимого». Морда моя заживала на удивление быстро, хвала советской медицине, зараза на лице не прижилась, но шрамики будут знатные. Оно и ладно, так и было задумано. Как говорится, маскировка, друг чекиста. То ли иммунитет мой не подкачал, то ли волшебные руки обворожительной Елены Станиславовны творили чудеса, но кожа нарастала быстро. В звании товарищ Калиновская оказалась капитанском. как и Орлов, но вела себя минимум как полковник, и даже генерал Зорин к ней прислушивался и лишний раз не перечил. Оно и правильно, человек о нашем здоровье печется, мы на себя забили, а она нет. Всякий раз, когда я ее видел, не мог сдержать улыбу чеширского кота. Проявление сей эмоции выдавал, конечно, за благодарность, но медичка чувствовала, что подтекст был совсем иной. На третий визит к ней, о чудо, она даже улыбнулась мне в ответ, скинула на несколько минут скорлупу, и мы так мило с ней побеседовали, ни о чем, на отвлеченные темы, о сырости снаружи, дожди зарядили в последнее время, и о затхлости воздушных масс в помещениях бункера. Я как-то не особо разбирался, о чем нужно разговаривать с такими красотками. В жизни мне с бабами вроде везло, но так получалось, что они сами появлялись практически из ниоткуда. То знакомые друзей, то по работе пересекались. Один раз как-то шиканул по пьяни и официантке оставил жирные чаевые. Она приняла эту благодарность на свой личный сексуальный счет. 2 года мы с ней провстречались. Так что с женщинами раньше само собой все срасталось. А тут, что делать, хрен знает. Кафешек и кинотеатров нет, не предусмотрены они в джунглях. Водить на речку, встречать рассвет и провожать закат, охрана не выпустит. Да и крокодил романтику легко порушит. Вот пристроился ты к девушке, гладишь ее по всяким приятным выпуклым местам, а тут бац, здравствуй, Гена. На очередной перевязке, когда мы с блондинкой о чем-то беззаботно щебетали в медпункт, вдруг неожиданно заявилась Лин. Ей хватило беглого взгляда, чтобы уловить поток взаимных флюидов, витавших плотным облаком вокруг нас с медичкой. Черт, как же она не вовремя. Ее послали за бинтами, чтобы пополнить походные резервные аптечки в бункере. Лин взяла то, зачем пришла, что-то пофыркала, пошипела на своем и убежала. Странная девушка, нахмурилась Елена Станиславовна. Я, дурак, все не решался перейти с ней на ты, хотя давно уже пора было. Не обращайте внимания, переживает, наверное, за свою бабушку. Ее ранили и пришлось оставить в отряде партизан. После Лин в медпункт ввалился носатый крепкий грузин с усами, как у товарища Буденного. Он был на базе хирургом и перевязками не занимался. Не разменивал свой талант на бинты, йод и вату. Автандилтки Малагзе, хрен запомнишь, а отчество вообще не выговоришь. Появлялся он всегда с подозрительной регулярностью, когда я находился на перевязке. Как жопой чуял, когда я сюда наведываюсь. Зыркал на меня черными глазищами и что-то бубнил под нос. Елена к такому вниманию мужчин на базе давно привыкла и не обращала внимания. Но меня товарищ хирург начинал раздражать. В его присутствии моя спасительница вела себя сдержанно. Молчала и не улыбалась. Санаторий продлился недолго. В один из ненастных и хмурых дней генерал вызвал нас с Иваном в совещательный зал. «Ну все, похоже, по нам вопрос решился». Сердце неприятно ёкнуло. На всякий случай попытался вспомнить хоть одну молитву, но вовремя спохватился, что неверующий. «Разрешите?» Полковник первый вошел в зал, увешанный картами и схемами. Там уже был народ. Рослые мужики в форме вьетконга, но с рожами сибирской выделки. «Свои ребятки, сразу видно. Входи, Иван Григорьевич», — кивнул Зорин, взгляд его был сосредоточенный, а с лба не сходили морщины. «Занимайте с Орловым свободные места, садитесь. У меня немного отлегло, если предложил сесть, значит, раскулачивать меня никто не собирается, а разговор будет долгим и обстоятельным». Мы примостились рядом с Чунгом, он тоже оказался в зале. Среди мордатых славян я не сразу заприметил его тщедушную фигурку. Все в сборе, Зорин обвел нас отеческим взглядом, будто хотел сообщить неприятную новость, но не знал, с чего начать. Нам скинули приказ, во что бы то ни стало достать груз, за который полегла группа Гурьева. По причине ранения Иван Григорьевич не сможет возглавить вылазку. Мне поручено сформировать новую команду. Как вы уже поняли, все, кто здесь присутствует, входит в ее состав. Старший группы майор Черненко Вадим Владимирович, позывной «Черный». После этих слов один из славян с висками более седыми, чем у прочих, и мордой изрезанной морщинами от тягот службы встал. Коренастый грушник с тяжелым взглядом и массивным непробиваемым лбом. Инженер связи и по совместительству сапер-взрывник лейтенант Незлобин Вениамин Карпович, продолжал генерал. Позывной «Огонек». Встал самый хилый из нашей новой команды. Рыжий парень на вид возраста перезревшего комсомольца. Не сказать, что дохлый совсем, скорее поджарый. Просто не заматерел еще. Снайпер старший лейтенант Байкалов Александр Сергеевич, позывной «Пушкин». Встал бородатый детина повыше меня ростом и пошире в плечах, ему бы вместо формы набедренную повязку, а в руки копья и щит и вылитый Голиаф получится. Военврач Автандил Джаулиевич Ткималадзе, позывной хирург. Встал грузин, пошевелив кустистыми усами. Капитан Орлов Николай Яковлевич, заместитель командира группы, позывной Орел. Апа, я уже по карьерной лестнице продвинулся, неплохо. Из союзников с вами пойдет полковник Ле Куанг Чунг, он же будет опять проводником. Ваша задача не только доставить груз, но и выжить и тем более не попасться в плен. Помните, что мы здесь выступаем как советники. Международная шумиха нам ни к чему. Иван Григорьевич, введи в курс дела по местонахождению объекта. Постарайтесь запомнить местность, товарищи. Карта у вас с собой будет, но в целях безопасности координаты объекта на ней отмечены не будут. Иван встал, подошел к настенной карте, поморщил лоб, ища знакомые ориентиры и ткнул пальцем в район, расположенный гораздо южнее нашей базы. Американский самолет упал здесь. Китайцы, что его ограбили, полегли вот здесь. Примерно в этом квадрате и находится тайник. Американцы считают, что груз забрала моя группа. Они не стали его искать. Все силы кинули на преследование. От нашей базы до места назначения получается около 170 километров по прямой. Но петлять придется по джунглям и болотам. Плюс надо будет пересечь две речки. Может, нас вертолетом забросить? Подал голос я. Хотя бы половину пути сократим. Исключено. Генерал покачал головой. Воздушное пространство плотно контролируют американские истребители. Я не могу позволить себе потерять еще одну группу. Иван нахмурился, хотел что-то возразить, но Зорин пресек это одним взглядом. Ясно, тут все уже решено. Это была последняя ночь на базе перед вылазкой. Я решил навестить Лин, рассказать, что ухожу на задание. Мы поднялись из бункера на поверхность, нарушив инструкции. Дожди прекратились и звезды висели низко. В воздухе пахло свежестью и тишиной, даже цикады притихли, будто их смыло многодневными ливнями. Мы неспешно брели по кругу, людей не было видно, все попрятались внизу. За периметр мы не уходили, охрана тоже не беспокоила. В одном месте деревья сплетались так плотно, что образовалась естественная беседка, маленькая, но незаметная. И судя по утоптанной траве, мы не первые, кто ее нашли. Лин вдруг взяла меня за руку. Ее теплая ладошка утонула в моей лапе. «Мы завтра уходим», — сказал я. «Но ты не волнуйся, это ненадолго». Тут я, конечно, кривил душой. Никто не знал, сколько времени займет наша операция, и вернемся ли мы вообще. Лин уже немного понимала меня. Всю неделю на базе она продолжала учить русский. «Зачем ты уходить?» В ее широко открытых глазах плеснула тревога. Родина сказала: «Надо». Я навыбирал. «Сунгухием?» «Что?» «Это?» Девушка замялась, вспоминая слов. «Опасно, сейчас во всем Вьетнаме опасно», улыбнулся я. «Но со мной пойдут такие головорезы, что черт не страшен». Я видел, что Лин не понимает, но продолжал уже больше для себя. «И Чунг пойдет, с ним я спокоен. А ты?» Я потянул девушку на траву. «Присмотри за Иваном». «Иван, понимаешь?» Дождавшись неуверенного кивка, положил руку на колено Лин. Возражений не последовало. «Ага, я уйду, и пинать его некому будет, чтобы на перевязке исправно ходила и ела исправно, а то в последнее время какой-то он хмурый ходит, вроде, на поправку пошел, а душа видно, что не на месте». Лин кивала, улыбнулась, погладила меня по щеке. «Я тебе говорить не умирать», девушка подвинулась ближе, заглянула мне в глаза. Я почувствовал, как упругие холмики ее груди уперлись в мое тело. Ее гладкие длинные волосы в свете луны отливали угольным блеском. Чуть приоткрытый ротик застыл в соблазнительной полуулыбке. Я чувствовал ее тепло, как колотится ее сердечко. По спине побежали мурашки, на секунду я зажмурился и открыл глаза, будто убеждаясь, что это не сон. Лин все еще смотрела на меня, не отрываясь. Я обхватил ее изящный стан обеими руками и притянул к себе, наклонил голову, и наши губы встретились. Я покрывал ее лицо и изящную шею поцелуями. Наши тела сплелись, и мы упали в траву. Глава 12. Я, Чунг, трое матерых грушников и хирург выдвинулись с рассветом, растянулись вереницей. Вперед в качестве разведки, как всегда, ушел вьетнамец. Не мог он как нормальный человек в колонне передвигаться, всегда работал по отдельному плану. Грузин шагал в середине колонны, изредка на меня косился. И зачем его только с нами отправили? Врач он может и хороший, только безоперационный в джунглях почти бесполезен. А легкие ранения залатать нитками, Да перевязку сделать мы и без него сумеем. Может, натаскивают на какое-то задание, ну начальству виднее, раз с нами отправили. Жираф большой, все кроме нас Чунгом вооружены калашами. Мы с вьетнамскими братом предпочли остаться с М-16. Привыкли к ним, да и если, что патроны 5,56 мм в бою надыбать можно. А Союз под подобный калибр еще не изобрел калаши. Грушники с собой весь боезапас тащит. Старый добрый 7,62 мм. Как заместитель командира группы я замыкал колонну. Шагал, витая в облаках. Еще не понял, в какую задницу мы идем. Вернее, не хотел понимать. В голове скакали розовые пони. У некоторых даже были крылышки. Горячие воспоминания о прошлой ночи натягивали на мою морду мечтательную улыбу. Чувствовал себя школьником, который, наконец, поцеловал старшеклассницу. Давно такого не испытывал. С Люшей, брат, от группы отстал военврач, присоседился ко мне и разогнал к чертям всех крылатых пони. Ты к Елене Станиславовне не ходи. Лицо зажило, перевязки не нужны. Я включил режим Иванушки, сделал вид, будто не понял его посыл. Улыбнувшись, мечтательно проговорил: руки у Елены Станиславовны волшебные, морду мою на раз-два заживили. Как к такой женщине не зайти, спасибо не сказать. Вот вернемся, обязательно заскочу. Скажи, брат, ты мой кавказский, кстати, у меня тоже кавказские корни есть. Бабушка моя с абхазцем дружила, по переписке, правда. Так я вот про что хотел спросить. Ты же давно Лену знаешь, Елену Станиславовну. Какие цветы ей нравятся? Из местных, конечно. Я кроме лютиков здесь ничего не знаю. Да и не лютики это вовсе, не растут настоящие лютики на деревьях. Вот еще желтенькие видел возле базы, на куриную слепоту похожи. Как думаешь, понравится ей такой букетик? Даже шум шагов нашей колонны не смог заглушить скрежет зубов хирурга. Вах, выдохнул грузин, вытаращившись на меня, как тапок на таракана. Не ходи, говорю, не морочь голову. Мужа она недавно похоронила. Ты еще со своими цветочками лезешь. Вот, собака, врет и не краснеет. Хотя даже если бы краснел, по его смуглой, усатой физиономии это все равно было бы незаметно. Только одного он не учел, что эту деликатную тему мы с Еленой успели обсудить. Действительно, она была вдовой. Только муж ее, царство ему небесное, Богу душу отдал еще лет 5 назад. Военным был, но смертью глупой пал. Звание с сослуживцами отмечал и не дошел из бани до дома. Вздремнул в сугробе и примерз, естественно. Судя по рассказам Елены, мужик он был неплохой, только выпить любил крепко, так, чтобы в оливье рожей. Я выключил режим валенка, глянул на брата с грозным таким и холодным прищуром и тихо проговорил: слушай, Геноцвалле, мы с Еленой Станиславовной как-нибудь без тебя разберемся со своими перевязками и прочими цветочками. Шел бы ты в середину колонны, акушер хренов. По инструкции замыкающий один должен быть. Оппонент мой замахал руками, словно Жириновский на трибуне Госдумы, только звука не было, будто выключили с пульта его Вольфовичу. Понимал Автандил, что скандалить на боевом задании нельзя ни в коем разе, иначе трибуналом пахнуть может, вот и булькал в тряпочку, а ветер руками погонял немного. Но вняв моему настойчивому совету, быстренько ретировался, затесавшись обратно в середину колонны. К вечеру разбили лагерь, наспех соорудили шалашики и подстилки из пальмовых листьев, разогрели консервы и поужинали с сухарями. Русский гостовский сухпай не чета, конечно, американскому. Нет такого в нем разнообразия и изобилия, но по сытости его обставит. Наши хрюшки самые жирные в мире, и курицы тоже ничего были. Пока в 90-е наколотые антибиотиками и стероидами ножки Буша новые тенденции не задали. Так, орлы, начал после ужина наш старший Черненко Вадим, распределим ночное дежурство. На шестерых получается каждому отстоять по часу и 20 минут. Всего на сон 8 часиков выйдет. Пока что можем себе позволить, хотя в режиме марш-броска маловато получается, но не в скаутов играем, на базе отоспимся, или на пенсии. Все одобрительно закивали, приучены были в случае необходимости и за меньшее время ночного сна восстанавливаться и усталость копить постепенно, растягивая силы до конца операции. Если кому не невмоготу будет, Черный многозначительно посмотрел на нас с грузином, очевидно, не особо верил в нашу выносливость. Таблеточки у меня есть волшебные, бодростью духа заряжают и настроение поднимают. Будете как солдаты Урфин Джуса, его дуболомы ни в сне, ни в еде не нуждались, но это на самый крайний случай. ХМ, а у командира Колесачева-то амфетаминового есть, это хорошо. в критической ситуации сильно подмогнут. Если надо, например, дня три не спать, а по джунглям херачить, самое это будет. Потом, конечно, истощение настанет, организм возьмет свое, но главное, пока отходники не начались до базы успеть добежать, а там уже и проболеться можно, нервное и физическое истощение и обезвоживание подлечить. «Спасибо, командир, за таблеточки», — ответил я хитро улыбаясь, — «только они мне ни к чему, там откуда я родом, другой допинг в почете, это какой же, водовка называется, ну или ее старший брат Самогоныч». «Нет такого лекарства у тебя случайно, я бы хоть сейчас подлечился, так сказать, для профилактики». По лагерю пробежал смешок, отставить бухать, замотал головой командир. «Спирт только для наружной дезинфекции, внутрь, при переохлаждении, а так как снега я здесь не ощущаю, остается только ранки им промывать». «Всем ясно, ясно», — вторили друг другу погрустневшие голоса, слишком рано уверовавшие в то, что я уговорю командира раздать всем по 50 грамм фронтовых. Неправильный Черненко командир, не пьянки же ради, духа боевого для. Хотя в рейде, конечно, не положено. Первым на дежурство заступил Рыжик, радист Огонек. Я лежал в своем шалашике, не спалось что-то, видать отоспался на базе на несколько дней вперед, и видел сквозь просветы в стене, как он что-то сосредоточенно царапает в измятом блокнотике. Костерок играл отблесками на его веснушчатом лице. Я вылез из шалаша, один хрен не спалось, следующим его я должен сменить. Смысла нет овец считать, тем более, что это мне никогда не помогало. Один раз даже до 10 000 досчитал, и утро настало. «Что кропаешь?» – спросил я Веню. Тот инстинктивно прижал блокнот к груди, будто мать младенца, посмотрел на меня, но уловив в моем взгляде доброжелательность и любопытство, положил книжицу обратно на колени. «Стихи. Сам пишешь?» «Ага. Интересно. Почитаешь?» «Да не так себе», — попытался обесценить свою нетленку связист. «Ничего особенного. Ну как знаешь». Я подбросил в костер дровишек и про себя стал считать. 1, 2, 3, 4, 5. «Ладно, слушай. Чуть ошибся я. Думал, что на 3 сдастся. Каждый писака хочет быть услышан публикой. Иначе зачем писать?» Веня читал шепотом, чтобы никого не разбудить. Стишки поначалу показались наивные и по-школьному курносые, но было в них что-то родное. Страсть как захотелось домой. Правда, дома сейчас нет, того, каким я его помнил. Но есть союз, он тоже родной. Те же березки-матрешки, только города по-другому называются. Куйбышев, Свердловск, Горький. Эх, жизнь моя жестянка. Разбередили душу буреме. Не мое это, поэзия. «Ну как?» – с придыханием спросил Огонек, уставившись на меня в ожидании вердикта. «Не Пушкин, конечно, но лично для меня ничуть не хуже. Правда понравилось. Спасибо, парень расцвел как солнышко на восходе. Наши не понимают. Говорят, что стихоплетство – это занятие для рефлексирующих слабаков. Не слушай никого, Веня, брехня это. Говорят, даже Сталин стихи писал. Правда на грузинском. Иди спать, смена твоя скоро закончится. Следующий я по списку. Спокойной ночи, Коля», — сказал Рыжий и нырнул в шалаш. Я даже не понял сразу, что это он мне сказал. Ух, блин, к имени своему новому привыкать еще и привыкать. «Коля, Коля, Николай, сиди дома не гуляй». Эх, занесло же меня в жопу мира. Одно радует, ждет меня на базе девчуля, хоть и не русская, но понимает меня, как никто другой здесь. А докторше я все-таки букетик подарю, когда вернусь. Отблагодарить надо за все красивое. Через пару дней пути джунгли вдруг оборвались и перед нами раскинулась пустыня. Нет, деревья здесь, конечно, были, вернее, то, что от них осталось. Засохшие поверженные исполины валялись в изуродованной лунными кратерами земле. Искореженные пни торчали словно надгробия на многие километры впереди. Что за хрень? Я приложил ладонь козырьком ко лбу. Апокалипсис сюда перенесли, так американцы с джунглями борются, пробасил здоровяк-снайпер Саня по прозвищу Пушкин. Сначала отравой с самолетов поливали, теперь вот бомбами и напалмом заваливают. Они же как рассуждают, не будет джунглей, не будет и вьетнамцев. Только вьетконг этим не проймешь. Даже если деревьев не будет, они как мыши в норах прятаться будут. Зря американцы стараются, только природу губит. Лунный пейзаж пришлось обходить. Через поваленные деревья продираться то еще занятие. Сделав немаленький крюк, потеряли еще полдня. Уже почти под вечер вновь зашли под покров леса. На 4-й день мы вошли в походный ритм, Только периодическая ругань с отрядным врачом иногда вносила в разнообразие в эту рутину. Мне пришлось съездить тайком Аре по печени, это оказало позитивное влияние на наши взаимоотношения. Автандил заткнулся. «Привал 15 минут», — скомандовал Вадим, разворачивая карту. Мы скинули рюкзаки и сгрудились вокруг него. «Так», — командир водил узловатым пальцем с толстым, словно коготь птеродактиля, ногтем по измятой бумаге. «Мы уже, считай, на месте. Лагерь разобьем здесь и дальше налегке пошукаем до темноты в этом квадрате. Возможно, сразу закладку не найдем. Тогда продолжим утром. Только бы ее американцы уже не сцапали», — заметил Рыжий. «Не каркай, Огонек», — нахмурился Вадим. «Сыр выронишь. Найдем мы груз. Приказ у нас его найти». «Понял, так точно, товарищ майор. Есть не выронить сыр». Грушники поржали. Снайпер-бородач даже хотел отвесить шуточный подзатыльник молодому, чтобы не зубоскалил с командиром, но Огонек ловко увернулся и обозначил тому удар в печень, выхватив воображаемый нож. Саша-здоровяк попытался накрыть его сверху медвежьей лапой, но Веня ловко отскочил в сторону на безопасное расстояние и уже изображал, как выхватывает пистолет. Молоток Рыжий, шустрый поэт, уделал Пушкина. Засветло успели разбить лагерь и двинулись на поиски закладки. Никто не знал, как она выглядит. В моем представлении, это был черный-причерный ящик. Хотя секретное оборудование, это не самописец. Согласно нашим данным, там должно быть последняя модель радара, фотокамера высокого разрешения, новая система тепловых ловушек и, возможно, что-то еще, чем был оснащен упавший американский самолет-разведчик. Груз, я так понимаю, не маленький. Или нет, мы рассыпались под джунглем в условно очерченном квадрате и шерстили каждый корешок, бугорок и впадинку. Пролазили до темна, устали как черти, но ничего не нашли. Неужели американцы закладку обнаружили? Не должны, стали бы они тогда так гониться за группой Гурьева. Вот китаёзы, блин, спрятали оборудование, что хрен найдешь. А главное, внятных указаний нет. Ну таких, чтобы прям карта Сильвера с крестиком. Рыть тут, развели костер, перекусили тушенкой и перловой кашей. От такой нехитрой еды я уже начинал скучать по индейке из америкосовского сухпая. Но чай у нас однозначно лучше. Настоящий русский чай индийским зовется. Это не та труха, что потом в супермаркетах будет продаваться. Листочек к листочку. Посидели у костра, потравили немного байки перед сном, да спать разбрелись. Первым заступил на дежурство Автандил. Бродил по лагерю псом неприкаянным, да на мой шалашик поглядывал. Вот бес усатый, зыркает так, будто задумал чего нехорошего со мной во сне сотворить. Крепко, видать, на Елену Станиславовну залип. Парень он горячий, надо будет как-то при первой возможности еще раз остудить его пыл, для профилактики, так сказать, не понимает головой, постучимся опять в печень. Я вроде дремал, но в полглаза поглядывал за Геноцвалли. Он то и дело, что-то доставал из нагрудного кармана куртки. Бумажка какая-то, на клочок похоже, хотя в темноте хрен разберешь. Смотрел на сей предмет, как Кощей на Злата. Чах и снова убирал в карман. Странно, что там у него может быть. С этой мыслью я вырубился. Мне приснилась Лин, но почему-то она была в белом халате медички. Бред. Ор попугаев разбудил с рассветом. Горластые птахи верещали так, будто жили последние часы и решили выплеснуть всю свою энергию. Дежурному даже будить никого не пришлось. Сами все из шалашей повыползали и потянулись к ручью для принятия водных процедур. Ручеек небольшой, едва по колено, но искупать можно, если на дно лечь. Даже Пушкин в нем уместился, только жопа из воды торчала. Хирург тоже скинул одежонку, обнажив волосяной покров гориллы, булькнулся в воду. Я уже стоял на бережку и обсыхал. Пока мужики дурачились в ручье, я незаметненько бочком подошел к шкурке грузина, залез в нагрудный карман куртки и вытащил замусоленную бумажку. На английском языке корявый текст, явно накиданный наспех. Сэм Уолтон, корпорация Walmart, Building Street, 123, Бентонвилл, штат Арканзас. Жеваный компот. Так это же отец нашего пилота Джимми. Вот засранец, уже и грузина завербовал. Что он ему там наобещал? Да то же, что и мне, скорее всего. Миллион из Круджа, а на бумажке похоже адрес офиса папаши. Так, сдать его сразу, только отбрехается ведь гад. Скажет, что когда пленного осматривал, тот ему, дескать, сунул адресок родителей, чтобы в Красный Крест сообщил, что жив-здоров. А врач в такой просьбе отказать не имеет права, даже военный. Вот и взял бумажку, а выкинуть забыл. Ладно, Будем дальше посмотреть. Я сунул клочок обратно и скоренько отошел в сторону. Огляделся. Мужики уже боролись в воде, как дети малые, сверкая голыми задницами. Никто вроде меня не спалил. Но тут я почувствовал на себя взгляд. Я напрягся, сердце ёкнуло. Повернул голову. Из кустов на меня таращился Чунг. Он все видел. Фух, отлегло. Этот свой чувак, хоть и нерусь. Я подмигнул ему, мол, потом расскажу, позже. Надо так было. Он все понял и исчез в зарослях. Короткий завтрак и опять мы как землеройки ковыряем гумус. Блять, ни намека на тайник. Как сквозь землю провалился. В преисподнюю. Вспомнился Горький. А может мальчика, то и не было. Тут меня осенило. А кто сказал, что тайник в земле? Так-то логично хабар в мох зарывать, но есть ведь и другой способ скрыть его от посторонних глаз. Я хлопнул себя по лбу, радуясь собственной гениальности. Эйнштейн сейчас, по сравнению со мной, казался школотой, черный. Позвал я командира, тот вынырнул откуда-то сбоку. Ну, с какого хера мы в землю рогом уперлись, а если закладка на дереве? Вадим почесал носорожий лоб, повертел башкой, осматривая могучие деревья. «Вьетнама, мама!» — воскликнул он. «А ведь ты прав, Коля, что раньше молчал. Я уже без ногтей почти остался. Дуй в ту сторону, расскажи нашим, путь деревья осматривают, а я туда пойду, пошукаю». Я по-быстренькому оббежал грибников и нацелил их на новые горизонты. Дело пошло быстрее. Осматривать макушки деревьев — это не в земле колупаться, и не так энергозатратно. Прошел еще час, мы прочесывали квадрат, как гребешком, искали вошку тайник. От вечно задранной вверх головы началось головокружение. Еще минут 10 и надо покурить. Тут мое внимание привлек пухлый рюкзак цвета оливы, одиноко застрявший в развилке ствола баобаба. Для меня если не пальма и не береза, то непременно баобаб, на высоте примерно 3 метров. В рот просроченный компот, оно, хотел было позвать своих, но осекся. Надо самому сначала проверить, вдруг там китаёзы от мышей хавку припрятали, когда на привале здесь отлеживались. А я буду орать, мол, дырочку мне под медаль на гимнастерке калите, а потом окажется, что дышек внутри мешка, нехорошо получится. Поплевал на ладони, подтянулся и ухватился за толстый сук, уперся ногой в корежистый ствол, оттолкнулся и пролез еще метр до следующего междоузлия, до мешка и рукой подать. Сидит и смотрит на меня радостно клепками накладных карманов, мол, наконец дяденька меня нашел. Протянул руку, ухватил мешок, щелк, сухой звук обдал холодом. Блять, растяжка, мелькнула в голове мысль. Глава 13. Я закрыл глаза, помолиться не успею, прошлую жизнь вспоминать не хочется, а от нынешней осталось, 3, 2, 1, и, еще один щелчок и сверху что-то прошелестело. Я открыл глаза, с верхнего сука свисало небольшое белое полотнище, на нем был нарисован черным гриб атомного взрыва. Я истерично засмеялся, китайская шутка, охренительный юмор, прям как во втором смертельном оружии, или третьем. Там Мердок сидел на унитазе, потянул на себя туалетную бумагу, а на ней нарисовано слово «БАМ». Потом 3 часа минеры пытались достать бомбу. Так, кстати, и не смогли, пришлось подрывать. Нет, какие же все-таки, китайцы, пидорасы. Чую, у меня прилично так седых волос прибавилось. Спускаться вниз было сложно. Мешок оттягивал руки, ноги, ну и они сильно дрожали. Перед спуском я посмотрел механизм отстрела полотнища. Он был примитивен. Леска отпускала катушку и транспарант, посвященный персональной глупости Ивана Дурака, под собственной тяжестью падал вниз. Нашел. Первым ко мне подбежал черный, хлопнул по плечу. Я чуть не повалился на траву. Что случилось? Ты какой-то бледный. Пидорасы ебаные. Я все-таки присел у дерева, насторожили леску, да еще так по-хитрому, закоптили. Я чуть дуба не дал, когда ее задел. Думал все, хана. И что там было? К нам подошли Байкалов и Незлобин. «Послание вам, я вытащил из-за пазухи полотнище со взрывом». Парни тихо заржали. «Хорошая шутка, по-нашему. Сохрани», — покивал снайпер, — «будешь детям показывать. Есть мнение, что такими темпами до детей я так и не доживу». К нам подтянулись Чунг и мрачный хирург. Последний на меня зло зыркнул, произнес, что очко сыграло. «Ариел, я сейчас твое порву», меня словно батутом подбросили на ноги, я схватил грузина за грудки. «Или ты думаешь, что я не знаю, какие записочки ты читаешь?» Ткималадзе сбледнул, попытался сбросить мои руки, но не получилось. Все, харе, между нами влез черный, разошлись в сторону, и уже мне, Про какие записочки ты говоришь? Надо было видеть лицо хирурга. Глазки забегали, рука легла на кобуру. Проехали, я кивнул Пушкину, бородач подхватил мешок, и мы в четыре руки понесли его в лагерь. Там черный начал потрошить наш хабар, раскладывая его на траву. При этом у майора оказался с собой небольшой пленочный фотоаппарат, которым он стал быстро щелкать наклейки на американском оборудовании. Этим ревизия не закончилась. Вадим вытащил из вещмешка набор отверток, ловко раскрутил крышки радара и ящика с тепловыми ловушками, после чего отфотографировал всю внутрянку, причем на две пленки. И вот нахуя, удивился я, помогая черному закручивать крышки, на базе все отснимут. А если попадем в засаду, держи, командир передал мне коробочку с пленкой, передашь в случае чего генералу. Ладно, я засунул ценный груз под разгрузку, спросил, а зачем с нами поперся этот Ткималадзе? Его боевая ценность меньше нуля. Перевязать раненого и вколоть промедол мы и сами можем. Да тут такое дело. Майор замялся, у этого автондела в Москве большая волосатая лапа. Пришел приказ взять его с собой в рейд. А зачем это хирургу? Тут ведь и убить могут. Как зачем? Сразу новая звездочка на погоны упадет. Был в боевом рейде. Может, и орденок дадут, если лапа постарается. Я тяжело вздохнул. Кому война, а кому мать родна. Карьеру уроды делают. Потом будет такой автондел рассказывать барышням, как он клал из пулемета батальоны американских морпехов. Герой. Пока черный переупаковывал оборудование в мешке, я осторожно порасспрашивал про службу в Союзе. Располагались грушники в поселке Солнечногорск под Москвой, в закрытом военном городке. Группа майора уже успела повоевать в Африке, плюс забрасывали для рекогносцировки в Камбоджу. О деталях своих рейдов черный, разумеется, помалкивал, все секретно и все в подписках, но какие-то байки рассказывал. Особенно запомнилась история с первым советским бронежилетом 6-1. Сделали его в Институте авиационных материалов и прислали партию на базу в Солнечногорск, так сказать, испытать в полевых условиях. Отдуваться пришлось роте спецназа, где служил черный. Однажды роту подняли по тревоге, разумеется, в полной выкладке.